4 дня Неспер с черепашьим шагом тащились по унылой бесплодной прерии. 29 сентября они очутились на стиральной доске между горами Бер-По, Медвежья Лапа, и Литл-Рокис, и после полудня разбили лагерь у северо-восточной кромки Бер-По. Канадская граница пролегала в каких-нибудь 65 километрах. Младший вождь Желтый Бык разделял желание большинства как можно скорее двигаться дальше, но зеркало снова настоял на своем, поэтому мы задержались и принялись сушить бизоньи шкуры и мясо. Лагерь Несперс расположился в изогнутой ложбине на восточном берегу Снейк-Крик. Чуть дальше к северу этот извилистый ручей впадал в реку Милк, последний природный рубеж на пути к Канаде. Несколько человек установили потрепанные палатки, большинство же довольствовалось примитивными укрытиями из валежника, затянутого парусиной. Лошади паслись на открытой равнине на западном берегу. Ближе к закату небо стало свинцовым и пролилось косым хлещущим дождем, который ночью перешел в снег. Утром 30 сентября община раскачивалась медленно. В низине висел холодный туман, дети играли, женщины разжигали огонь в очагах, начиная готовить завтрак. Лишь несколько воинов привели своих коней и начали собираться в дорогу, и тогда-то с юга примчались галопом два разведчика с криками «Бизоны бегут, солдаты, солдаты!». Зеркало подняло их насмех, какие солдаты, Ховард отстал не меньше, чем на два солнца. «Не спешите», — скомандовал он, — «торопиться некуда, времени полным-полно, пусть дети поедят досыта». «Нас поймали по вине зеркала», — сказал впоследствии Желтый Волк. Майлз стоял лагерем в 15 километрах к юго-востоку от Несперс. На рассвете 30 сентября его шайенские разведчики обнаружили их следы давностью в один день. Воодушевившись, Майлз спустил свой отряд рысью, а затем галопом. Его военный медик ликовал: «Скачка на хорошем коне по просторам прерии с ружьем наперевес привела большинство в восторженное состояние духа. Мчаться галопом вместе с 400 других всадников по горячему следу — это небывалое упоение, которое так редко доводится испытывать». Медику с жаром вторил Майлз: «За всю свою жизнь, во всех своих походах я едва ли наблюдал зрелище столь грандиозное и вдохновляющее, как этот галоп предшествующей атаке. Блестящее и славное завершение нашего напряженного 12-дневного марша». В 3 километрах к югу от лагеря Несперс Майлз разделил отряд. Шайенские разведчики уже ускакали далеко вперед и устремились прямиком к табуну коней. Их внезапная атака вынудила Майлза перестраивать планы в буквальном смысле на бегу. Отправив 3 роты 2-го кавалерийского на подмогу разведчикам, он приказал 3 ротам 7-го полка брать стоянку наскоком с юга. Через час после необдуманных призывов зеркала не торопиться, на крутой хребет над восточным краем стоянки вылетел разведчик Несперс. Кружа на своем коне, он лихорадочно размахивал одеялом, стандартный условный сигнал, что враг вот-вот нагрянет. Поднялся дикий переполох, вспоминал позже Желтый Бык. Схватив ружье, он вместе с другими воинами занял позицию на более низком хребте к югу от лагеря. До них донесся рокот, который один из воинов сравнил с топотом стада бегущих бизонов. На восточном хребте собирались приспешники покера Джо и Аллакота. Спеша на хребет, Желтый Волк увидел краем глаза своего дядю, вождя Джозефа, который, выскочив из палатки, крикнул: «Кони, кони, спасайте коней!» За считанные минуты до появления шайенов и бойцов 2-го кавалерийского Джозеф перевел через ручей 70 пеших воинов, но при виде несущихся на них шайенов они разбежались в панике, и табун был потерян. Не в силах предотвратить катастрофу, Джозеф повернул обратно в лагерь. «Вознеся молитву вождю великому духу, который правит нами с небес, я ринулся безоружный через цепь солдат. Мне казалось, что в меня целится со всех сторон, и спереди, и в спину. Моя одежда повисла клочьями, мою лошадь ранили, но я остался невредим. Едва я очутился у входа в палатку, жена вручила мне винтовку со словами: „Вот тебе ружье, сражайся“. и Несперс сражались. Беспощадный огонь с расстояния в 30 метров основательно прорядил ряды 7-го кавалерийского. Многие из солдат, так называемых «мстителей» Закастера, оцепенели от ужаса или бестолково кружили на месте. Видя, что кавалерия остановлена, Майлз двинул вперед отделение пехотинцев на конях. Их постигла та же участь, равно как и другую колонну пехоты, устремившуюся в атаку по восточному берегу Снейк-Крик. Днем 7-й кавалерийский полк предпринял еще одну попытку. Спешившиеся бойцы пробирались вдоль восточного хребта, но были обращены в бегство густым залповым огнем. В общей сложности 7-й кавалерийский потерял 55 бойцов из 116 участвовавших в сражении. Удар, сопоставимый с катастрофой, постигшей майора Рино на Литл Бигхорн. Этот разгром потряс Майлза. Молодой лейтенант, приковылявший весь в крови, прокричал ему в лицо, простительно преувеличивая: «Я единственный из всех имеющих погоны в клятом 7-м полку, кто еще остался в живых». Все это время Несперс осыпали Майлза оскорблениями. Во время затишья Майлз рявкнул своим бойцам: «Гоните их прямо в ад!» На что от индейцев донеслось на английском: «И не надейтесь, сучьи отродья, мы вам не сиу». Когда 20% ударных сил отряда полегли убитыми и ранеными, Майлз прекратил атаки. Он окружил Несперс и приготовился к осаде. Несперс тоже досталось порядочно. По словам вождя Джозефа, в тот день погибло 18 воинов и 3 женщины. Тухулхулзота был мертв. Отправился к праотцам Покер Джо, застреленный по ошибке воином Несперс. Пал в сражении и брат Джозефа Аллакот, вдохновлявший на битву всех молодых воинов. Майлза одолевали два опасения, одно другого страшнее: что на выручку Несперс прибудет сидящий бык, и что явится генерал Ховард и отстранит его от командования. Сидящий бык занимал и мысли индейцев. Когда стемнело, 6 воинов пробрались через вражеские позиции и поскакали в Канаду искать вождя Лакота, последнюю надежду Несперс. Оставшиеся в лагере тем временем отчаянно боролись за жизнь. Женщины копали укрытия крюками и мясницкими ножами, воины рыли импровизированные стрелковые окопы захваченными армейскими штыками. За ночь похолодало еще больше, ветер крепчал, снега выпало по щиколотку, трупы окаменели на морозе. Дети хныкали, в темноте разносились завывания плакальщиц по погибшим. Желтый волк чувствовал, что конец близко. Все, ради чего мы так страдали, потеряно. Невольно приходили мысли о том, какой была наша земля, когда тут жили только индейцы. Все это казалось сном. Ночь таяла, перетекая в серые рассветные сумерки. Усилившийся ветер швырял пригоршни снега в лицо сражавшимся. Иногда сквозь его горестный вой прорывался треск выстрела. К полудню метель стихла, небо немного расчистилось, и все взгляды обратились на север. На горизонте показались две длинные шеренги темных силуэтов, приближающиеся ровным и четким армейским строем. Майлз решил, что это воины Лакота, явившиеся прорывать осаду. Грозное индейское подкрепление, нагнавшее на него такого страха, оказалось стадом бизонов, но испуг побудил полковника пойти на переговоры с Несперс. Примечание. Сидящий бык знал о трудностях Несперс. Вместе со своими младшими вождями он провел по крайней мере один совет, на котором решалось, прийти ли им на помощь. Но друг и покровитель сидящего быка, майор Джеймс Уолш из северо-западной конной полиции, ясно дал понять, что Лакота лишатся убежища в Канаде, если устроит вооруженную вылазку на территорию США. Конец примечания. Зеркало и белая птица разговаривать отказались, но вождь Джозеф все же пришел под белым флагом в палатку Майлза выслушать условия. Подробности этой беседы остались неизвестными, но, судя по всему, переговоры забуксовали, когда Майлз потребовал, чтобы Несперс сдали оружие. Когда Джозеф попытался уйти, полковник оставил его погостить до утра. Возможно, Майлз задумывал держать вождя в заложниках. Но как бы то ни было, наутро его пришлось отпустить, поскольку Несперс захватили лейтенанта, забредшего в их стрелковые окопы. Не исключено, что Майлз послал его разведывать оборонительные рубежи. Даже в такой ситуации, доведенные до крайнего отчаяния, Несперс вели себя достойно и честно. У лейтенанта не стали забирать пистолет. Белая птица дала ему два одеяла. Время от времени Несперс подтрунивали над офицером и обменивались колкостями, но в основном разговоры были полны надежд на сидящего быка, который придет и освободит их. Ветренным утром 2 октября Майлз был вынужден обменять вождя Джозефа на лейтенанта. Снова потянулась мучительная осада, опять пошел снег. Спорадическая ружейная стрельба держала всех в напряжении. Жмущиеся друг к другу в окопах женщины и дети спали беспокойно. На следующий день прибыл обоз Майлза с пушкой. Сделанный наугад выстрел, разрушив один из окопов, заживо похоронил 4 женщин и 2 детей. Когда 4 октября явился генерал Ховард с небольшим эскортом, стало понятно, что сейчас сбудется один из 2 главных страхов Майлза. Но генерал не спешил воспользоваться своими полномочиями. «Сдаваться они будут вам», — заверил он Майлза. «До тех пор я командование на себя не возьму». Однако утверждать, что Неспер сдадутся, было преждевременно. Ховард привел с собой 2 пожилых верхних Несперс, чтобы те от его имени договаривались с нижними соплеменниками. У обоих были дочери во враждебном лагере. 5 октября старики изложили вождям выдвинутые Ховардом и Майлзом условия. С Несперс будут достойно обращаться как с военнопленными, за убийство в Айдахо никого не накажут, а с наступлением весны армия припроводит их в резервацию Лапуэй. Вожди собрались на последний решающий совет. Джозеф колебался, и зеркало высказался без обиняков. «Я старше тебя. Я уже имел дело с человеком с 2 лицами и 2 языками. Если ты сдашься, то пожалеешь и будешь думать, что лучше бы умер, чем страдать от такого обмана». Вместе с белой птицей они собирались прорываться со своими общинами в Канаду. Сделать это ему уже не довелось. Когда зеркало курил трубку со своими воинами в открытом стрелковом окопе, в поле зрения показался индийский всадник, скачущий с севера, наверняка Лакота. Зеркало вскочил, чтобы вглядеться. Армейские позиции отозвались ружейным залпом, пуля угодила зеркалу в лоб, и вождь рухнул замертво, покатился по склону. Всадник же оказался шайенским разведчиком. Джозеф решил, что с него довольно. Остальные пусть поступают, как хотят, а община Воллоуа прекращает сражаться и убегать. «Я не мог допустить, чтобы мои раненые и дальше мучились. Мы и так понесли слишком много потерь. Полковник Майлз обещал, что мы сможем вернуться на свои земли с тем имуществом, которое у нас осталось. Я подумал, что можно будет начать заново. Я сдался только потому, что поверил полковнику Майлзу, иначе я этого не сделал бы ни за что». О своем решении Джозеф сообщил Майлзу и Ховарду через одного из вождей верхних Несперс. Адъютант Ховарда записал его слова так. «Скажи генералу Ховарду, что мне ведомо его сердце. Его прежние слова я храню в своем сердце. Я устал сражаться. Наши вожди убиты, зеркало погиб, Тухул-Хул-Зоте погиб, все старики мертвы. Теперь да или нет, скажут молодые. Тот, кто вел молодых, тоже погиб. Сейчас холодно, у нас нет одеял, маленькие дети замерзают насмерть. Кто-то из моих людей сбежал в холмы, у них тоже нет ни одеял, ни еды. Никто не знает, где они, может, умирают от холода. Мне нужно время, чтобы отыскать своих детей и понять, скольких я сумею найти. Может, я найду их среди мертвых. Услышьте меня, вожди. Я устал, мое сердце полно боли и горя. От того места, где сейчас стоит солнце, я больше не буду сражаться». Вождь Джозеф ехал от окопов Несперс к Ховарду и Майлзу медленным шагом, руки безвольно скрещены на луке седла, Винчестер уложен на колени, плечи поникли. Судя по дырам от пуль на рубахе и леггинах, ему очень повезло, что он остался в живых. Спешившись, Джозеф протянул свой винчестер Ховарду, но тот жестом велел отдать его Майлзу. Джозеф с горькой улыбкой повиновался, а затем пожал руки обоим офицерам. На этом бегство Несперс закончилось. 448 индейцев сдались властям. Только 87 из них были воинами, остальные – женщины и дети. За время своего исхода Несперс преодолели 2000 километров. Урон, который понес от них противник, исчислялся 180 убитыми и 150 ранеными. При этом сами Несперс потеряли убитыми 120 человек и, видимо, столько же ранеными. Получалось, что отдельный воин Несперс значительно превосходил отдельного солдата из частей, присланных их брать. Белая птица бежал в Канаду, ускользнул и желтый волк. Примерно 233 Несперс, половина из них воины, добрались до стоянки сидящего быка, где их радушно встретили. Майлз получил вожделенную славу победителя Несперс, двух третей племени, если быть точными. Но и он после схватки у горы Бер-По испытывал неподдельное и стойкое восхищение бывшим противником, сознавая, что конфликт замешан на мошенничестве и несправедливости. Он считал, что если бы правительство поступало по чести и совести, Несперс через каких-нибудь полгода стали бы нам верными друзьями. Но Майлз был единственным из представителей военной верхушки, у кого прорезывался голос разума. Для генерала Шермана наказание Несперс превратилось в навязчивую идею, и он пробил через военное ведомство и Министерство внутренних дел приказ, по которому сдавшихся отправили в канзасский форт Ливенворт, где их десятками косили болезни. Из Канзаса Несперс перегнали на индейскую территорию. Почти все рождавшиеся в это время дети умирали во младенчестве. Страдания Несперс пробудили у Майлза самые благородные чувства. Примечание. Завершение войны с Несперс не принесло Тихоокеанскому побережью северо-запада устойчивого мира. Пока внимание страны в 1877 году было приковано к борьбе Несперс за свободу, уже знакомое нам сочетание безалаберности индейского бюро и посягательств белых на охотничьи угодья индейцев подтолкнуло к войне два других дружественных племени скалистых гор, северных паютов и баннок. Северным паютам уже доводилось вести подпольную борьбу против орегонцев. Так называемая война Снейк длилась 10 лет и закончилась в 1868 году, когда Джордж Крук нанес паютам сокрушительное поражение. После этого они стремительно переквалифицировались в фермеров в резервации Малур. Однако в 1876 году агентом в ней стал местный бутлегер, обладавший политическими связями и садистскими наклонностями. В наказание за мелкие проступки он удерживал пайки, избивал детей и пристреливал индейских женщин. Паюты, что примечательно, воздержались от справедливого возмездия. Вместо этого, когда голод и унижение доконали их окончательно, они сбежали на свои отчие земли на юго-востоке Орегона, где и попали под влияние знахаря-подстрекателя. В 320 километрах восточнее, в резервации Форт Холла, точно так же голодали баннок. Во время гражданской войны они подписали договор, предоставляющий им в абсолютное и безоговорочное пользование их любимые земли Камас-Прери в южном Айдахо. Но в результате бюрократической ошибки гарантия на Камас-Прери не была включена в ратифицируемый договор, и землю наводнили белые. Непрочный мир держался до мая 1878 года, пока один из баннок в ссоре из-за бизоньей накидки не застрелил двух ковбоев. Решив, что за это белые покарают все племя, баннок вышли на тропу войны и принялись сжечь ранчо и нападать на дилижансы. Ворвавшись в селение северных паютов, они угрозами и посулами уговорили своих прежних союзников вновь объединить с ними силы. Поскольку Баннок перенесли военные действия в департамент генерала Ховарда, неприглядная обязанность подавить их бунт выпала именно ему, еще не оправившемуся от публичной травли во время кампании против Нес Перс. Поэтому в поход в июне 1878 года Ховард выступил неохотно, опасаясь провести еще одно лето в кошмаре Дикарской войны и в еще более труднопроходимых местах, чем земли Нес Перс. К счастью, все оказалось не так страшно, главным образом благодаря полководческому опыту Ховарда. Он неустанно преследовал противника, пока союз Баннок и Пайотов не распался. Пайоты рассеялись по юго-востоку Орегона, Баннок по гористому центральному Айдахо. Но спрятаться от Ховарда им было негде, и в середине августа Пайоты сдались. Последних Баннок схватили месяц спустя, завершив тем самым Баннокскую войну, как ее назвали в армии. Противостояние оказалось не самым кровопролитным. От рук индейцев погибло 9 военных и 31 гражданский, в основном это были колонисты, убитые Баннок в первый день мятежа. Армия докладывала в рапортах о 78 погибших индейцах, цифра почти наверняка завышенная. Примерно половина уцелевших Баннок были взяты в плен или сдались добровольно. Победой над союзом Баннок и Пайотов генерал Ховард частично восстановил свое реноме, но удовлетворение эта кампания ему не принесла. «Не вызывает никаких сомнений», — делился своими раздумьями генерал-христианин, «что многих обитателей фронтира, сильно пострадавших от бесчинств индейцев, уязвляет сочувственное отношение к ним армейских офицеров. И мы бы признали эту обиду справедливой, если бы не знали по давнему опыту, что в 9 случаях из 10 поводом для индейских мятежей выступает недостойное поведение белых злодеев». Так было и с Баннокской войной. Однако Баннокская война не опустила занавес над конфликтом с индейцами на северо-западе. Оставалась еще одна, сейчас практически забытая кампания. Ее жертвами пали шипитеры, пожиратели баранов, небольшая община жалких изгоев из племен Баннок и Шошонов, которые перебивались охотой на толсторогих баранов и рыбалкой в глубине гор Салмон-Ривер, грозном и неприступном краю, полном крутых утесов, глубоких ущелий и пронзающих небо вершин. Тропы можно было пересчитать по пальцам, снег в этих горах шел круглый год. Шипитеры никого не трогали. Мирно уживались с соседями-золотоискателями, меняя шкуры на еду и с благодарностью принимая в подарок старую одежду и лагерный мусор. Когда в конце 1870-х добыча золота сошла на нет, на смену белым старателям пришли китайцы. Они принялись притеснять шипитеров, но индейцы безропотно сносили гонения, пока зимой 1877-1878 годов к их общине не примкнули беглые Баннок. Несколько недель спустя группа китайских старателей была убита, а их лагерь разграблен либо отступниками Баннок, либо белыми конокрадами. Белых золотодобытчиков, которые уже настроились было вернуться в горы Салмон-Ривер, это убийство отпугнуло. Когда через 3 месяца вести об этих событиях наконец достигли генерала Ховарда, он отправил на поиски виновных отряд под командованием закаленного в боях с индейцами офицера. За весь 100-дневный поход отряд не встретил ни одного индейца, и Ховард послал вместо него роту индейцев Юматилла. Те, мужественно выдержав ночные морозы высоко в горах и пробившись через свирепые метели, отыскали покинутый лагерь шипитеров и захватили все запасенное общиной на зиму мясо. Когда морозы и снегопады усилились, шипитерам ничего не оставалось, кроме как приползти в лагерь Юматиллы и сдаться. Эта печальная развязка кампании 1878 года против шипитеров поставила точку в войнах за Тихоокеанское побережье северо-запада и досаждающих индейцев надежно упекли в резервации до конца времен. в глуши Айдахо разрабатывались новые и более крупные золотые прииски, а плодородную долину реки Салмон и земли Камас-Прери вскоре покрыло лоскутное одеяло ферм и ранчо. Конец примечания. Майлз ходатайствовал за племя с немалым риском для собственной карьеры, безуспешно пытаясь добиться от президента Резерфорда Хейза разрешения для вождя Джозефа и его общины поселиться в Айдахо. Джозеф и сам несколько раз приезжал в Вашингтон хлопотать за своих людей и стал общенациональной знаменитостью. Его поддерживала вся страна, кроме Айдахо, где с общины Уоллоуа так и не сняли несправедливые, послужившие поводом для войны, обвинения в убийствах из мести. В 1885 году Министерство внутренних дел переселило общины «Белые птицы» и «Зеркало» в резервацию Лапуэй. Джозефа с его людьми выдворили в резервацию Колвилл на востоке нынешнего штата Вашингтон. 20 лет вождь Джозеф при поддержке Майлза продолжал добиваться возвращения в Айдахо. Наконец, в 1900 году ему позволили навестить могилу отца. Он пытался купить полосу земли в долине Уоллоуа, но белые колонисты отказались ее продавать. Вождь Джозеф скончался 21 сентября 1904 года. Врач при агентстве Колвилл установил, что он умер от сердечной тоски.